Глава 22. Потолок был побелен плохо, а еще побелка и сама качеством не блистала. Жирные ленивые мухи свободно ползали меж небрежных застывших мазков, добавляя к их серости свои черные точки. Док, откинувшись на скрипучем стуле, отчаянно зевал, широко открывая пасть. Макс тихонько сидел в углу на лавке, а Юрка на каком-то сундуке. Было скучно до отчаяния, вот и приходилось следить за мухами. В комнате было жарко, не спасали даже распахнутые окна. Ветерок колыхал выцветшие занавески, но облегчения практически не приносил. Пока в деревне был только один счастливый человек – Вовка. Когда все расходились, доктор под шумок всучил ему нож, настоящий боевой, созданный в одной соседней стране. Неплохая и достаточно качественная реплика кабара привела подростка сначала в шок, а потом в безумную радость. «Держи, боец, это тебе за храбрость, сам таким был в твоем возрасте». Доктор смахнул слезу и потрепал Вовку по волосам. Одно ухо подростка было заметно больше и краснее, но он этого теперь не замечал, любуясь подарком. Окончательно добил его Семенов, подарив ремень под ножик. Таких ножей у Дока осталось еще 9. Он взял их специально для подарков туземцам, сокрушаясь, что народец сейчас ушлый и бусы никому не нужны. А тут такая тяжесть. И как он будет страдать, таская ее? Однако страданий шефа Юрка совершенно не заметил. Скорее всего, потому что эти подарки всю дорогу лежали в семеновском рюкзаке. И вот теперь троица скучала в комнате, ожидая вердикта, а где-то лаялось местное начальство, думая, что делать с этакой проблемой. Юрка лениво размышлял, откуда тут взялось столько дерева. Лес еще только начинал вырастать, а дома в деревне сплошь из бруса и досок. Вот и в этой комнате везде дерево, даже стены обшиты вагонкой. Обстановка была скудная. Одинокий шкаф от советской еще стенки со стеклянными дверками и полками, полными посуды. Стол тоже советский, раздвижной. Поверхность лака давным-давно потрескалась, но держалась. Пара стульев, лавка, сундук. Была еще печка, точнее ее часть. Большая, квадратная, она, похоже, стояла в центре дома, отапливая все комнаты разом. Один угол комнаты закрывала занавеска. Можно было посмотреть, но Юрке было влом. В глубине дома, в других комнатах, что-то звякало, шуршало, с улицы тянуло дымом, пару раз к оконной сетке прижимался мокрый черный нос. Он обнюхивал помещение, убеждаясь, что все целы, и вновь убирался в заросли малины. Занавеска дернулась, распахнулась, открыв на мгновение расправленную кровать, и в центр комнаты, громко топая голыми пятками, отчаянно натирая глаза, вышел ребенок. Юрка в детях разбирался плохо, но на вид дитю было 3 года. Длинные светлые волосы, чумазая мордашка в серых точках и ночная рубашка, когда-то белая, в пол. Чистые, ясно-голубые глаза уставились на незнакомцев. Грызя палец левой руки, он с интересом рассматривал гостей. «Какой прелестный малыш!» – засюсюкал доктор. «Мальчик, девочка, хочешь конфетку?» Прелестное дитя не ответило, зато, скрипнув дверью, к гостям заглянула сердитая женщина. Поджав губы и, несмотря ни на кого, она притащила на стол закопченный чайник, пару вяленых лещей, кружки и вазочку с засохшим медом. А док тем временем пытался наладить контакт с малышом, но врученная шоколадка впечатления не произвела. С сомнением, вертя покрытую коричневой бумагой плитку, маленький человечек не мог сообразить, что с ней делать. Но доктор незамедлительно пришел на помощь, разорвав упаковку. Первый же несмело откушенный кусок произвел разительные перемены. Прижав драгоценную добычу к груди, дитё рвануло за занавеску. Вновь в комнате стало тихо, только в углу едва слышно шуршала бумага. Выводы были сделаны однозначные. Из всех незнакомых дядь полезным был признан один доктор. Остальные были облиты безразличным презрением. На третий раз помощь во вскрытии упаковки уже не понадобилась, учеба прошла успешно. «Если этот поганец прибежит еще пару раз, я останусь совсем без сладкого», приторно улыбаясь для возможных наблюдателей, свистящим шепотом заныл док. «Спас от окончательного разорения его запасы, староста, дед Матвей». «Вы зачем ребятенка всякой гадостью кормите? Мы над каждым бьемся, оберегаем, а вы ему суете. Где эта шоколадка валялась, по каким магазинам? От нее смерть одна». Староста тряс отобранной в нелегкой борьбе плиткой перед самым носом доктора. «Полегче, папаша. Да, плитка лежала, я признаю. Но к чему эти инсинуации? У нее срок годности 3 года, а она на складах провела только год. Безопасность гарантируется». Док, развалясь на стуле, нагло смотрел на деда. «Сам посмотри, там на упаковке, спецом для таких, как ты, дата производства пропечатана». «Ну-ка, ну-ка, интересно». Дед зашарил по карманам пиджака. Найдя в одном из них старый очешник, он осторожно водрузил очки на нос и, далеко отставив руку, начал изучать упаковку. «Действительно, прошлый год». Староста оторопело обвел комнату глазами. «Это как же? Как?» «Я же говорю, у нас государство, закон, порядок, заводы, фабрики. Да вот, сам смотри, отец». Доктор выложил на стол еще 2 плитки. «Сравнивай, денег за это не возьму». За спиной деда раздался восхищенный писк, однако вожделенная сладость вновь вернулась в рюкзак, вызвав теперь крик отчаяния. Новый вопль возмущения вызвал дед Матвей, срочно убежавший куда-то с добычей. Дитё уже совсем решило заявить протест. Уже 2 слезинки оставили полоски на чумазой мордашке. Однако, видно, вспомнив что-то не очень приятное, малыш шмыгнул носом, поскреб задницу и с недетским хэканьем пару раз ударился плечом в дверь и скрылся в темном проеме. «Машка, накрывайте столы в большой зале!» — на секунду послышалось в глубине дома. «Наших всех позовите, разговор будет». Ну вот и все. Док, щелкнув пальцами, довольно рассмеялся. «Место тут хорошее, удобное. Люди тоже ничего. Брать нужно обязательно». «Возьмем, шеф», — ответил Семенов, правда, он сам не знал, как это сделать. «А вот строй у вас какой, понимаешь, а? Монархизм, капитализм...» Этот вредный дедок вклинивался в беседу постоянно, беся неимоверно доктора. Да что говорить, он достал даже Юрку. А Макс только морщился, когда в ровный гомон застолья всверливался тонкий дребезжащий голосок. Сам его хозяин, маленький, задиристый, с растрепанной шапкой седых, неровно стриженных волос и козлиной бородкой, теребил сейчас за рукав дока, требуя немедленного ответа. «Уймись, кочет, дай гостям роздыху, пусть поедят». Собрание сельского актива на детка реагировало мирно, выработав уже многолетний иммунитет. «А я требую ответа». Кочет, а в миру Семен Иванович Кочев, не унимался. «Лезем дуриком куда-то, нам и так хорошо, все есть, вон стол какой накрытый. А эти голодранцы вылезли из леса, помяните мое слово, приведут за собой людоеда. Ой, приведут, понимаешь». Напоминание о прошлом заставило всех утихнуть. Собрание было разновозрастное. От крепких молодых мужиков до вполне дряхлых старцев. Семенов насчитал ровно 20 человек, управляющих этим обособленным мирком. И вот теперь пришельцы, взбаламутившие затхлое существование, сидели под перекрестьями их взглядов. Макс, привычный к жизни в таких местечках, спокойно ел, не обращая внимания. Док тоже делал вид, что ему все равно, только Юрке было непривычно, не по себе. И он совершенно инстинктивно накинул на себя маску того старого зимнего Юрки Семенова с холодным мертвым взглядом. Поэтому на него смотрели искоса, лишь слегка мазнув взглядом, боясь встретиться глазами. А стол? Стол был богат для нищей деревушки. Селяне натащили всего самого дорогого. Естественно, тут царствовала рыба, вареная, жареная, копченая, уха, суп из рыбы, салаты из первой зелени с рыбой, тонкие серого теста пироги с рыбой, остатки квашеной капусты, грибов, соленые огурцы, вялые, мягкие, к такой же вареной прошлогодней картошке. Никто не переходил к основным, главным вопросам. Все ждали, что другая сторона сделает это первой. Настырный Кочет не унимался, отвлекая Дока. Доктор в мыслях уже не раз открутил вредному пенсионеру голову, а теперь мечтал, придумывая другие способы смертоубийства. «Нет, ты ответь обществу, ответь! Правду только, без брехни!» Но дело надоедливым комаром в докторское ухо. Дед Матвей, привычно выбирая косточки, ел рыбу и только загадочно улыбался, смотря на разошедшегося односельчанина. «Коммунизм у нас, батя, военный, но без идеологии. Денег нет, хорошо работаешь, паек получаешь, ясно?» Практически прорычал док. «Общее у нас все». «Даже бабы?» – оторопел Кочет. «Все непременно. Вот вы, дедушка, план на месяц выполнили, пожальте 4 талона. Выбирай любую и вперед. А ежели передовик, обратно премия 7 талонов. Не жизнь, а сказка». Кочет замолк, задумавшись, только губы его зашевелились, будто приговаривая молитву. Док принялся за уху, громко нахваливая хозяек за мастерство. «Это что? Это мою Верочку, жену мою, другие лапать будут!» Кочет жахнул кулаком по столу, расплескав тарелку. «Ну, есть варианты, папаша. Вы вот собой ладные, крепкие вполне. Врачи осмотрят, будете элитным производителем». Доктор оценивающе осматривал возмущенного старика. «Думаю, толк будет». Ответ старикашки потонул в громовом хохоте присутствующих. «Ну, будет, будет, хватит», — Матвей вытер слезы. «Кочет у нас бойкий, только Верка его, любой бабе, на него позарившейся, ноги переломает. Веселье закончим, теперь серьезно поговорим». Не сговариваясь, большая часть сидевших за столом вышла, оставив самую головку, старосту с прихлебателями. Альтернативным центром власти, похоже, был оставшийся единственным среди стариков молодой мужик, на вид лет 40, бритый наголо, с въевшимися в кожу частицами металла. Как думалось Юрке, это был кузнец. К удивлению Семенова, Кочет тоже никуда не уходил, а тихонько сидел в сторонке, злобно посверкивая глазами. Итого, против 3 гостей сидело 5 хозяев. «Гладко все рассказываете, гости дорогие». Матвей решил взять быка за рога. «Нам-то какая выгода? Волю теряем, налог платить придется. Чем компенсировать будете?» «Ну, смотри, отец, границы наши совсем рядом. Лет 10 вы сами нам попадете, конечно, если живы еще останетесь. Вымрете еще как мамонты. Или соседи ваши про вас прознают, где вы и как вас искать. Пойдете под барина с поротыми задами. Вот и думайте, что лучше, надежная крыша или небо голубое с цветочной поляной. Ну и главное, я от лица республики предлагаю вам единственную ценность, оставшуюся в этом диком мире. Ведь...» Док хлебнул отвара, переводя дух. «Найти вас легко. Мы к вам по тропочке пришли. А тропку ту ваша старая знакомая натоптала, накрутила петлей вокруг, от которой вы сбежали трусливо, помните?» «Как? Быть не может! Мы ее, тварь такую, нашпиговали свинцом! Думали, все!» — всполошился староста, а члены сельсовета загалдели, переваривая новости. «А я говорил, ходит кто-то кругом, вынюхивает. Видели рыбачки человека. А ты, Матвей, нюх теряешь. Спрятался в нору и нос высунуть боишься. Сам дрожишь и остальных пугаешь». «Говорил же, видели ее еще лет 5 назад. Скопом выследить, изловить и прибить. А ты глюки, глюки, блазница, нет никого», — бухнул басом кузнец. «Делать-то что, опять бежать?» — это уже запричитал Кочет. «Тихо! Отцы-основатели, расшумелись, как на базаре. Эту проблему мы решили, случайно, но решили. Бабка ваша поймана и перевоспитана». Доктор прервал разгорающуюся склоку. «Не скажу, что было легко, выиграли, можно сказать, по очкам. Только понять не могу, что вы от этой твари бежали. Для крупного села это так, проблема не слишком серьезная. Да, потеряли бы народу на охоте, но, думаю, при переезде об устройстве померло не меньше». «Легко тебе говорить», — вызверился Кочет. «Этакая страсть, понимаешь. У меня внука единственного из рук вырвало, ребра мне поломало, спасибо мужикам отбили меня. Одного только». Он замолчал, опустив голову, расстроенно махнув рукой. «Поверьте, видел я и похуже. Там за границей, за могильниками, кого только нет, какие ужасы только не водятся». Док примиряюще поднял руки. «Но все-таки, опуская подробности, эта тварь вас больше не побеспокоит». Собрание пару минут шушукалось, обсуждая новости, решая, стоит верить гостям или нет, а затем вновь вернулось к основному вопросу. «Что ты там предложить хочешь? Еда, патроны, золото? Что такого важного?» — насел на доктора кузнец. «Жизнь. Мы вам предлагаем жизнь. Относительно тихую, относительно спокойную». Док бросил на стол аптечку, оранжевую пластмассовую коробку. «Есть у вас после зимы такие вялые, тихие, сонные? Все в темный уголок залезть норовят». «Ну, допустим», — осторожно ответил староста. «Знаете, чем окончится?» — дождавшись кивков, доктор продолжил. «Пару уколов придут в норму. И остальные, кто принимать будет регулярно, жизнь проживут долгую, без страха переродиться». Они еще долго спорили, шумели, перешептывались, задавали каверзные вопросы. Но так ничего и не решили, замерев в шатком равновесии. «А что, отцы, может, бахнем мальца?» Доктор резко сменил завязшую в болоте страха и недоверия тему. «Не знаю, как у вас, а у нас каждый дурак знает, кто этим делом злоупотребляет, понимаешь, долго не живет». Тут же в лес Кочет. «Верно, папаша, верно. Но жизнь, она завсегда дорогу найдет». Недолго покопавшись в рюкзаке, брошенном поодаль, док со стуком поставил на стол бутылку. «Изобретение века, безопасная водка. Стоит, по старым деньгам, машину купить можно». Бутылка выглядела непрезентабельно. Залитая сургучом пробка, зеленовато-мутное стекло, криво приклеенная этикетка «Водка». Собрание засмущалось, потупило глазки, запереглядывалось. А змей-искуситель, щебеча какие-то пустяки и глупости, свернул пробку и набулькал в стаканы. Не дожидаясь остальных, доктор выдохнул и в один глоток проглотил налитое, довольно крякнув. Передернувшись всем телом, он закусил капустой, захрумкал огурцом. Получив пинок под столом, Семенов тоже хлебнул пойло. Обычная, чуть горьковатая вода, не вызвавшая никакой реакции организма. Осмелевшие от демонстрации мужики, посмеиваясь, разобрали стаканы. Наконец, решившись, староста первым продегустировал выпивку. «Кажись, она родная!» Задумчиво прислушиваясь к ощущениям, протянул он. Градус веселья за столом сразу подскочил, загнав тревожность куда-то вдаль. Выпили по второй. Неопытный Юрка пил водку как воду, с каменным лицом, не закусывая, вызывая перешептывания. «У нас полковник мужик крепкий, может литр засадить, а потом банду людоедов извести». Заметив интерес селян к подчиненному, поспешил с объяснениями док. «Закуска ушла, хочется чего-то такого этакого». Он пошарился в рюкзаке, лежавшем у стены, пошатываясь, вернулся к столу, таща непонятный сверток. «Во, закусь мировая! Муксун копченый и пелять! Вещь дивной-дивной вкусноты!» «Это ты рыбакам рыбы принес? Ну и балбес!» — зашелся в хохоте староста. «А сам не знаешь ведь! Ха-ха! Мы вас ночью удавим или пристрелим! Больше вам не бегать по земле нашей! Нам вашего ничего не надо, ничего, а вещицы мы ваши поделим!» Откровения Матвея вызвали дружный взрыв смеха и вопли подтверждения. Но доктор на это никак не отреагировал. Он только показал кулак встрепенувшемуся Юрке, да коротко взглянул на часы и зашевелил губами, будто что-то отсчитывая. А градус веселья за столом тем временем неуклонно повышался. Уже никто никого не слушал, каждый громко рассказывал свое, вываливая обиды, претензии, кричал, хвалясь, выбалтывая секреты. «Макс, закрой окна, чтоб на улице не слышно было. Юрка, к дверям, накинь крючок, никого не пускай». Вновь зыркнув на часы, док начал слушать поток слов, привычно выхватывая нужное и важное из кучи мусора. «Че это с ними?» — не выдержал Семенов. «Живой воды хлебнули, Кузькиного молока. Он у нас многостаночник, молоко дает, икру мечет. Отличная вещь, при правильной дозировке клиент выболтает все, что знает, а при нужной еще и крышей потечет. Навсегда. Главное, гуманно, никакого насилия. А пациент после допроса получает хорошее настроение, прибавку к здоровью и потерю памяти. Последние 5-6 минут до приема. Вот такие побочки замечательные. Я еще на базе спецом выпросил, как чувствовал». Доктор отвернулся от разгоряченных мужиков, готовя инъекторы. Речь подопытных потеряла связность, сменившись набором отдельных, нечленораздельных слов. «Нам можно не опасаться, на нас не действует. А Петрович выпил чуть, пригубив для вида. И да, Макс, окна теперь открой, душно стало». Уколы доктор делал быстро, начав с самого крупного мужика, закончив мелким склочником. Теперь оставалось только ждать. «Хорошо сидим», — внезапно очнулся староста. «Во, закусь мировая, муксун копченый и пелять. Вещь дивной-дивной вкусноты», — положил на стол сверток док. «Слыхали про такую рыбу, но есть не приходилось», — включился в разговор кузнец. «Два других старика были еще не здесь». Только хлопали глазами, пытаясь сообразить, кто они и где они. Опять отличился Кочет. Едва приоткрыв глаза, он рухнул лицом в тарелку, однако это происшествие оставило хозяев равнодушными. «Точно, водка, а я было засомневался. Кочет, как всегда, со второй рюмки упал», — благодушно хмыкнул Матвей. Доктор с улыбкой наблюдал, как мужики потрошат подарок. Пальцы еще плохо слушались хозяев, но с верхним слоем бумаги мужики справились быстро. Дальше пошли газеты. «Осторожно, не порвите», — пробасил кузнец. «Смотри, Матвей». Что привлекло внимание кузнеца и старосты, Юрки, было не видно. Но судя по тому, что Матвей начал искать очки, это были газеты. «Это что такое?» — затряс скомканными жирными страницами староста. «Газета какая-то, судя по виду, из какого-то райцентра. Я из стопки схватил первые попавшиеся». Док виновато улыбнулся. «У вас что, пресса есть?» — загалдели мужики. «Ой, да разве это пресса? Так, паршивая газетенка. Вот центральные издания, ого-го. Там и печать, и бумага с рисунком». Забывшие разом про гостей мужики углубились в чтение. Благо газет в упаковке было много, и все они были одинаковы. Прекрасно рассмотрев издание, Семенов мысленно простонал. Эта газета преследовала его повсюду и была отлично знакома. Он уже начал ловить на себе взгляды чтецов, сравнивающих сидящего напротив человека с фотографией героя, запечатленного на ней стоящим на трибуне с отрубленной головой. «Это правда?» Прочитав все, даже кроссворд на последней странице, селяне уставились на Юрку. «Вранье», — начал он, но док, не дав договорить, продолжил. «Естественно, журналисты многое переврали. Полковник там был не один, их было четверо. Никого они из засады не обстреляли, а просто догнали банду ночью и всех убили. Причем полковник, чтоб в темноте не задеть своих, работал топором. Изрубил всех в капусту. Он, знаете, глаза потемнеют, морда покраснеет, и как пойдет, хруст, вопли, кровища. Хрясь, нога туда, хрясь, рука сюда. Да вот, сами полюбуйтесь». Доктор достал из папки пачку фотографий. Семенов на фоне дохлых казаков, висельников. Вот он, улыбаясь, на фоне бронепоезда смотрит на казнь, вот что-то орет, воздев руку вверх. Вот он на параде, стоя в кучке генералов, смотрит на колонну танков, вот явно в штабе склонился над картой, а рядом по стойке смирно замерли штабные чины. Юрка только растерянно хлопал глазами. Большая часть мест и событий на фото были ему совершенно незнакомы. «Фотошоп», — шепнул ему на ухо полузнакомое слово Макс. А разошедшийся доктор уже плел какие-то небылицы про чудо-богатыря, орал про «махнул улица», «размахнулся переулочек». «О, идея!» — вклинился в одну из пауз тихий голосок. «Какая?» — незамедлительно повернулся к новому собеседнику док. Но тот, а это был очнувшийся Кочет, лишь помотал головой и, застонав, произнес уже более отчетливо. «И где я?» Махнув рукой, доктор вновь начал врать, но пара ударов, заставивших задрожать дверь, прервала его монолог. «Матвей, открывай! Я знаю, что мою тебя! Открывай!» Дверь снова затряслась. «Там кто? Тролль?» — поинтересовался док. «Хуже. Верка Кочева. Она любого тролля в узел завяжет», — ответил староста. Было видно, что мужики струхнули. «Так», — как обычно, в кризисный момент доктор взял руководство на себя. «Макс, Юрка, проблемный актив в окно, а я поболтаю со старушкой». «Мадам!» Док невольно поежился. За дверью топтался кто-то большой и тяжелый, громко сопя и порыкивая. «Вашего мужа тут нет. Он давно нас покинул и сейчас отдыхает на заваленке, среди цветов и травы». Удары стихли, а опасное сопение удалилось от двери. «Знаешь, я вначале против был, и мужики тоже. А теперь даже не знаю. Пусть народ решает, проголосуют за, примем гражданство. Против, уйдете утром, куда глаза глядят. Вот наш приговор». Староста решил подвести итоги переговоров. «Собирайте сход, буду выступать». Доктор пожал плечами. «Все уже собраны». Народ пошел на выход, только док замешкался, возясь с рюкзаком. Притормозил и Матвей, не желая оставлять незнакомца в своем доме одного. «Отец, помоги, никак вытащить не могу». Доктор сунул руку в глубины рюкзака. «Подержи, будь добр». «Сейчас», — шагнул староста к доктору и тут же согнулся от резкого удара в брюхо. А док, зажав шею старика себе под мышку, закрыл дверь. «Нехорошо, папаша, ой, нехорошо. Мы к вам со всей душой, так сказать, с открытым забралом, а вы? Гостей на постой, а потом на погост? Нет, признаю, план хорош. Вечером напоить, накормить с травками, чтоб спалось лучше, а ночью грохнуть. Ради бога, я не осуждаю, сам бы так делал. Жизнь нынче не сахар, родину беречь надо. Проблема в том, что жертвой должен стать лично я с товарищами, а на это я пойти не могу. Ну, будем искать консенсус, или мне полковника позвать, а он вам фестиваль устроит». Доктор толкнул хрипевшего старика на лавку. Матвей, потирая горло, с ненавистью смотрел на дока. «Тварь, как догадался? Или нашлась Иуда?» Голос старосты сипел и побулькивал. «Все равно ничего не выйдет. Мы пока пили, остальные уже всех подговорили кричать против». «Ох уж эта демократия. Поговорите, чтоб кричали наоборот, делов-то. И обманывать меня не советую. Иначе живые тут позавидуют мертвым». Доктор рывком приблизил свое лицо к лицу Матвея. И староста, потея от внезапного приступа ужаса, увидел, как разом почернели глаза страшного гостя. «Не все согласятся», — успел пропищать Матвей перед тем, как потерять сознание. Он очнулся от резкого запаха, бьющего в нос. Доктор, улыбаясь, сидел рядом, вертя в руке пустой шприц-тюбик. «Согласятся, а кто будет против, сам уйдет в изгнание. Ну и, конечно, присягу дадите, у нас с этим строго». Зрачки дока на секунду расширились, затопив глаза чернотой, и сломленный староста часто закивал головой, соглашаясь. Подстегнутый химией и страхом, он сейчас был готов выполнить что угодно, лишь бы не злить дорогого друга. Собрались все на выгоне, у околицы. Толпа уже стояла давно, привлеченные невиданным зрелищем селяне сбежались дружно, но теперь, устав ждать, разбились на кучки по интересам. Дети носились меж них, играя во что-то свое. Совсем рядом, в полузатопленных зарослях, что-то громко плескалось, булькало, но никого эти звуки не тревожили. Звенели комары, пока осторожно, еще сдуваемые ветерком. Орали лягушки, высоко в небе кружилась какая-то хищная птица. Док, стоя на специально притащенной телеге, смотрел в синее небо, ожидая, когда толпа утихнет, перестав болтать и шушукаться. «Здорово, пейзане!» — начал он речь. «Откуда вы такие красивые взялись, и зачем к нам пришли?» Какая-то бабка выкрикнула из толпы, и народ поддержал ее одобрительным гулом. «Сейчас, мамаша, я вам все расскажу. Итак...» — доктор сделал глоток из фляги. «Картина маслом. Летим мы понад Волгой. Какой-то босяк взял моду стрелять в воздух. Могли пострадать люди, они пострадали. Еще утром у них был целый самолет, а к вечеру дырки в фюзеляже, недоумение и немного вещей. Горит двигатель, рыдают пилоты. Примерно так мы к вам и попали». Дальше дока понесло. Он по привычке растекся по древу, ведая о благах цивилизации, призывая всех дружно вступать и вступать, не боясь ничего, обещал радио, электричество, кино по выходным, школы и больницы. Юрка с Максом стояли внизу, осторожно косясь на толпу, предусмотрительно не выпуская оружие из рук. А Матвей был занят, по одному по два к нему подходили мужички и, пошептавшись, ввинчивались в толпу, расползаясь по ней частой сеткой. Только Фрося была занята полезным делом. Заметив, что народ посматривает на нее с опаской, доктор отправил ее гулять, и теперь она лазила по затопленным зарослям, давя местную живность. Уже стемнело, а митинг все не прекращался. Док охрип, отвечая на вопросы, фляга давно опустела. Даже Фросе надоело лазить по грязи, и она валялась за телегой, суша свою шкуру свеженарытой землей. Доктор, задолбавшись, призвал сход МКС тишине и закончил выступление, призвав голосовать. Толпа замолкла, народ безмолвствовал. Но вот там и тут раздались крики поддержки, взметнулся лес рук. «Практически единогласно», — подытожил доктор. Ужинали в знакомом месте, опять кормили рыбой. Народу набралось много, сидели тесно, толкаясь плечами. Некоторые вздыхали, косясь на сдирающего чешую с вяленой рыбы дока, но он делал вид, что намеков не понимает, и поэтому заветная бутылка так и не появилась. А когда присяга? Видя, что гости насытились, приступил к расспросам Матвей. «На днях будет, уже без нас». «Чудно. И как оно будет?» Староста почесал бороду. «Занимательно и удивительно. Вам понравится. Кстати, калеки, умирающие, умственно отсталые и прочие нахлебники есть?» «Ну...» — заосторожничал дед Матвей. «А что?» Вернулся недовольный Юрка, пропахший вонючей рыбой. Ему вновь пришлось рыть яму, как самому опытному, а добровольцы, назначенные старостой, забили ее всякой дрянью, порченной рыбой, помоями, гнилушками, кто-то даже притащил дохлую собаку. Семенов самолично бросил на гору падали шарик, выданный доком. Горячий, склизкий, он едва заметно пульсировал, зажатый в ладони. «Вот ты про немцев спрашивал», — в ухо доктору вякнул Кочет. «А ведь тут есть один». Склочный дедок выглядел помятым, а один глаз подозрительно заплыл, но держался он, как и прежде, беся дока. «И правда есть такой, на самом краю живет. Прямо на границе с этим, с князем, как его...» — наморщил лоб дед Матвей. «Йоган?» «Нет». «Иосиф?» «Да нет, Ёжев. Чех он!» К беседе начали подключаться другие. «Ежин? Ежи?» «Да». «Нет». Уже назревала размолвка, но староста утихомирил разошедшихся стариков. «Там деревушка была, у нас с ними по первости союз был, на вроде. Менялись невестами, женихами. А потом как-то за зиму они вымерли. Принесли заразу из развалин, кто разбежался, а кто нет, не успел. К нам добирались, но мы карантин ввели, а зимой тут сам понимаешь». Матвей рассказывал спокойно. «У нас тут дети, семьи, пусть уж соседи только, чем мы все. Вот он и остался один, на своих трясинах сидит, как сыч». «А с княжеством почему не торгуете?» Доктор сделал пометку о отшельнике на карте. «Люди там хорошие. Как товар повезешь, встретят на полпути. Товар до рынка довезут, и тебя тоже. Рядышком и продадут. Знаем, ученые». Сидеть дальше не стали. Утром людей ждала старая, привычная, полная тяжелого труда жизнь. А отряд доктора – дальний путь. Староста обещал проводника с лодкой, который доставит друзей до границ княжества, проведя тайным маршрутом. Давно вернулся проводник, затихли уже пересуды и сплетни, давно перемыли косточки недавним гостям. Новые заботы и тревоги вытеснили их из голов деревенских жителей. А поутру понедельника бугром вздулась земля на месте ямы, вырытой Юркой. Полезло оттуда что-то черное, покрытое чешуей, тыкая во все стороны серыми щупальцами, торчащими из широкой бездонной пасти.